5.7. Контрактуры. Контрактура – это резкое ограничение подвижности суставов вследствие патологических изменений в тканях, функционально связанных с данным суставом. В зависимости от того, в каком направлении сведен сустав, различают сгибательную, разгибательную, приводящую, отводящую и ротационную контрактуры. Контрактуры бывают врожденными и приобретенными. Последние встречаются чаще. В основе врожденных контрактур лежит аномалия развития мышц, суставов, костей или кожи. Приобретенные контрактуры могут быть травматического, воспалительного, паралитического, дистрофического и фиксационного происхождения. Первоначально поражается какая-либо одна ткань, а затем в процесс вовлекаются другие. По первично пораженной ткани различают дерматогенную, десмогенную, фасциогенную, апоневрогенную, миогенную, неврогенную и артрогенную контрактуры. Контрактуры любого происхождения схематически представляются фигурой с одной стороны вогнутой, с другой – выпуклой. На выпуклой стороне ткани вялые, растянутые, а на вогнутой – сморщенные, стянутые, напряженные. Вначале эти явления выражены лишь в первично пораженной ткани, а затем и в других тканях. На выпуклой стороне преобладают явления атрофии, белкового и жирового перерождения, на вогнутой наблюдаются явление рубцового сморщивания. Клиническое течение зависит от причин, вызвавших контрактуру, анатомической локализации пораженного сустава и возраста пациента. При острых воспалениях и травмах контрактуры развиваются быстрее, при хронических – медленнее. Чем тяжелее процесс и чем позже начато лечение, тем резче выражена контрактура. Атрофия мягких тканей, расположенных выше и ниже сведенного сустава, при контрактуре постепенно усиливается. Особенно выражена атрофия при паралитических контрактурах и туберкулезном артрите. Если контрактура возникает в детском возрасте, то соответствующая часть скелета отстает в развитии. Прогноз тем лучше, чем легче протекает основной процесс, чем раньше начато лечение основного процесса и самой контрактуры, чем моложе пациент, чем податливее и пластичнее ткани на вогнутой стороне, чем меньше перерастянуты ткани и больше сохранилась мышечная сила на выпуклой стороне. Профилактика начинается со своевременного и рационального лечения основного заболевания. При кожных дефектах контрактуру предупреждают своевременной пластической операцией, при паралитической – своевременной пересадкой части антагонистов. В острой стадии воспаления или в случаях свежего повреждения применяют иммобилизацию. Во всех случаях контрактур после исчезновения острых явлений показаны массаж, лечебная гимнастика и тепловые процедуры. Эти мероприятия повышают тонус ослабленных мышц и являются самостоятельными лечебными средствами, а также существенно дополняют другие методы лечения. Чем больше ослаблены мышцы, тем более осторожными должны быть массажные приемы и лечебная гимнастика. Цель массажа – восстановление нарушенной функции и суставно-связочного аппарата, улучшение крово- и лимфообращения, трофики, обмена и регенерации поврежденных тканей, ликвидация или уменьшение атрофии и сморщивания тканей, предупреждение и ликвидация тугоподвижности суставов, повышение тонуса и сократительной функции мышц на выпуклой стороне, понижение гипертонуса мышц на вогнутой стороне контрактуры и ускорение рассасывание рубцов и спаек. На вогнутой стороне контрактуры, с которой начинают массаж, применяют легкое плоскостное или обхватывающее поглаживание и легкое растирание в виде попеременного растирания, пиления и спиралевидного растирания. На выпуклой стороне более глубокие поглаживания, растирания и разминания. Перед массажем обязательно тепловая процедура. Виды массажных приемов, применяемых при контрактуре, зависят от анатомо-топографических особенностей массируемого участка. Лечебная гимнастика направлена на растяжение укороченных, рубцово-сморщенных мышц и других тканей и на укрепление ослабленных, растянутых мышц.